начал Дегтярев издалека. Андрей Владимирович Чванов, впрочем, в те годы мужика никто не звал по отчеству, прибыл в Москву из городка Расплетово, затерянного в Уральских горах. Чистолюбивый мальчик, обладатель золотой медали, хотел во что бы то ни стало попасть в столичный вуз. Андрей видел себя медиком, обязательно хирургом. Экзамен паренек сдал легко и был зачислен на первый курс. 6 лет Андрюша упорно трудился и в результате получил направление в аспирантуру. Когда же еще через 3 года диссертация была написана и близилась защита, перед будущим кандидатом наук встала нешуточная проблема. Московской прописки в паспорте нет, а по распределению отправят в какую-нибудь тьму таракань, где придется одному отдуваться за всех и зубы рвать, и вправлять вывихи, и принимать роды, вырезать аппендицит. Андрюша же хотел остаться в Москве. Кандидатская его была посвящена щитовидной железе. Более того, заведующий отделением одной из городских больниц собирался взять молодого перспективного хирурга к себе. Весь вопрос упирался в прописку. Андрюша недолго колебался. Он решил вопрос традиционным для провинциала путем. Женился на москвичке. Чванов-то и сейчас еще ничего. А в 25 лет был просто красавцем. По парню вздыхала пол медицинского института. Но он выбрал не медичку, а Настю Карамзину, дочку более чем обеспеченного ювелира. Уж не знаю, как с ее стороны, но с его стороны брак был заключен по расчету. Да, Андрей этого особо и не скрывал, но, как это часто случается, супружество, основанное не на чувствах, а на разуме, оказалось крепким. Через несколько лет Андрей даже начал испытывать к жене нечто похожее на любовь, тем более, что она родила существо, которое Чванов начал обожать сразу, только взяв на руки кулечек с младенцем. Наверное, потому он назвал дочь Никой, именем богини победы и удачи. С раннего детства Никуша вертела папой. Она одна могла рыться у него на письменном столе или в шкафу. Услыхав ее голосок в трубке, Чванов мигом выгонял из кабинета всех, чтобы решить проблемы дочери, рассказать, как пишется правильно слово «бюллетень», пообещать оформить реферат по зоологии. Ника со своей стороны обожала отца. Все свои обиды и тайны она доверяла ему, а не матери. Честно говоря, Настю дочь недолюбливала, ревновала к папе. В доме Чвановых существовала незыблемая традиция. Ровно в 10 вечера, несмотря ни на что, Андрей Владимирович ложился в кабинете на диван, Ника забивалась к нему под плед и целый час, а иногда и больше, рассказывала о своих делах. Небо могло рухнуть на землю, но доктор ни за что бы не отменил разговора с дочерью. Все знакомые знали, бесполезно просить Андрея посидеть еще за столом. Ровно в 9:30 он поднимется и уйдет. Отправляясь в загранкомандировки, Чванов в урочный час звонил Нике. Потом приходилось оплачивать километровые счета, но Андрею было наплевать на деньги. Главное, дочь услышала его голос. Она знает, что папочка скоро вернется и решит все ее проблемы. Когда Никуша пошла в 1 класс, отношения между родителями начали стихийно портиться. Настя упрекала мужа в отсутствии внимания. Скандалы стали вспыхивать по любому поводу. Никочка всегда оказывалась на стороне папы. Так прошло 10 лет. Летом, когда Нике исполнилось 10, они с мамой дико поругались. Ссора началась из-за пустяка и переросла в жуткий скандал. В пылу битвы Ника, особенно не стеснявшаяся в выражениях, полностью потеряв над собой контроль, выкрикнула: «Чтоб ты сдохла! Нам с папой без тебя только лучше будет!»